Все рухнули на пузо и спиной вперед выползли из кабинета. Через 10 минут Грон оказался за воротами со свитком пергамента в руках и глупой, облегченной улыбкой на взмокшем лице. «А еще я умею валять войлок, господин». Здоровенный парень с могучими руками стоял перед Гроном и смущенно мял в руках концы шерстяного пояса. Грон вздохнул. Охотники валили толпами. Дорн прогонял их через перекладину и бег на дистанцию в одну милю. Всех, кто не укладывался в определенные нормативы, безжалостно заворачивали. Потом те, кто прошел Дорна, попадал к Грону. Он долбил их вопросами на сообразительность и прогонял через некое подобие тестов Роршаха, а также через что-то вроде теста на IQ. И все равно тех, кто проходил по всем статьям, оставалось около 300 человек. Грон задумался. Может, не стоило зацикливаться на 60-ках? Можно бы было набрать 2 сотни, а потом отсеять? Но потом отрицательно покачал головой. Нет, нарушается закон пирамиды. Нижние подпирают плечами верхних. Ему необходимо научить этих ребят слишком многому, и с большим количеством он не справится. Он поднял глаза на парня. Тот был несколько простоват, но смекалист. Хорошо, иди, Аграм. Тот умоляюще посмотрел на него и отошел от стола. Грон жестом остановил следующего кандидата, показавшегося в проеме двери. «На сегодня все!» Сиборн, стоявший у двери, схватил парня за шиворот и вытолкал наружу. Грон с хрустом развел руками и зевнул. «Сегодня вечером созовешь всех. Я хочу услышать, как идут дела». Сиборн чуть склонил голову и исчез за дверью. Грон вышел на порог и остановился, привалившись плечом к косяку. Прошло 2 луны с того момента, как он получил эдикт о высылке. Решением стратегария ему дозволялось нанять охотников, и подо все выделялось 40 золотых. Грон улыбнулся. Баши Дилмар уже раскошелился на 2500, и Грон не собирался притормаживать. Он неторопливо прошел по двору фермы. Она принадлежала Баши и располагалась в 3 милях от Эллора. В дальнем конце загона для лошадей стояло, уперев в землю оглобли, 2 десятка крепких широких телег. Большая их часть была уже загружена, и поклажа укрыта грубой непромокаемой тканью. В соседнем загоне топтались быки. — Эй, Грон, посмотри, какой меч! — послышался восторженный голос Дорна. Грон обернулся. С тех пор, как Угром изготовил булатные мечи для всего десятка, Дорн просто влюбился в свой. Он в подражании Грону назвал меч «шелуном» и каждую свободную минуту испытывал его на чем ни попадя. Сейчас он стоял в загоне для свиней, рядом с только что обезглавленной тушей хряка, и потрясал мечом. С одного удара! За воротами раздался топот копыт, затем кто-то заколотил в створку бронзовой рукояткой кинжала, и Кир крикнул «Кто?» «Послание уважаемому Грону от достойного Камара!» Грон уже торопливо шел к воротам. Гонец оказался знакомым. 1,5 луны назад, когда поток охотников набрал полную силу, Грон отобрал 2 десятка пастухов и конюхов и на целую четверть ускакал с ними на одну из отдаленных ферм, принадлежащих какому-то знакомому баши. После возвращения он вызвал к себе 9. «Кто был в Роуле?» Вперед вышли 2. Грон оглядел их. «По какой надобности?» Они переглянулись, потом один решился. «Я ходил с караваном». Грон перевел взгляд на 2. «Я, господин, гонял табун с фермы». Тут он запнулся, в его взгляде мелькнуло удивление, и он выпалил. «Скажите, господин, а не ваше ли клеймо, маленький лук с рукоятью?» Грон улыбнулся и кивнул. «О, у вас великолепные лошади! То-то я смотрю, вы так здорово в них разбираетесь!» Остальные смотрели на Грона большими глазами. Он выдержал паузу, потом продолжил. «Поедете на ферму. Через год мне понадобится 3-5 сотен лошадей, а через 3 — в 5-10 раз больше. Я предлагаю вам работу. Платить буду хорошо. Что скажете?» Табунщики разочарованно переглянулись. «Нам бы хотелось с вами». Грон повел бровью. «Можете рискнуть. Но я не могу обещать, что возьму вас. Впереди испытания, и те, кто их не пройдет, могут остаться ни с чем». Он помолчал, потом добавил немного меда. Однако вы сможете попробовать через год, когда мы будем уходить с фермы, если, конечно, у вас еще останется желание. Они задумались. Потом тот, что уже гонял табун с его фермы, махнул рукой. — Я согласен. Грон посмотрел на остальных. Последовало 9 кивков. Грон достал из сумки, лежащей на столе, тубу, запечатанную воском. — Здесь письмо господину Камару. Он сейчас командует на ферме. Выезжайте завтра утром.